Приморская больница, конечно, не блистала стерильностью. Однако пол был чист, халаты у персонала свежи. Никакого сравнения с пропыленной затхлой комнатухой, бывшей котельной базы отдыха «Факел», где разместили Диму сейчас. Дорогу журналист вынес мужественно. До лифта и дальше через служебный ход до парковки дошел почти сам. Надя с Женей только под руки его поддерживали. И когда ехали, а квадроцикл ухал в ямы, не стонал, лишь зубы стискивал. Однажды, когда особенно сильно тряхнуло, на его глазах выступили слезы, губы прошептали ругательство. А когда, наконец, его уложили на койку, застеленную вместо свежей простыни ветхой дерюшкой, шепнул ей в ухо: «По-моему, я здесь сдохну». Надя, уже давно вся на нервах, схлипнула в ответ: «Димочка, ну что мне оставалось?» И он, сам слабый, несчастный, с пересохшими губами, тут же кинулся утешать: «Все-все, Надька, прости, ты права, ты приняла единственно возможное правильное решение. И, конечно, ты меня вылечишь». А она в страхе подумала, что никогда в своей жизни не делала послеоперационной перевязки и тем более не ставила капельницы, но произнесла, как могла, твердо: «Естественно, вылечу». Он улыбнулся в ответ на ее показное бахвальство. Произнес, голос звучал куда бодрее, чем несколько часов назад: «Кстати, знаешь, что странно? Я действительно чувствую себя лучше, почти нормально». Попытался приподняться, но поморщился. «Лежи», — накинулась на него Надя. А Полуянов заверил: «Ну, завтра уж точно встану, а пока... пока тебе надо поспать», — твердо произнесла она. И обернулась к стоявшему рядом Жене: «А тебе съездить в аптеку и в продуктовый. Список, что нужно, я сейчас напишу». Фотограф подмигнул Диме: «Она у тебя всегда так командует?» «Нет, только в особых случаях», — хмыкнул Полуянов. Приподнялся на куце подушки, шарит по убежищу Соловца уже осмысленным, заинтересованным взглядом. «Дима, если не ляжешь, я тебе сейчас укол снотворного сделаю», — припугнула его Митрофанова. Полуянов же вдруг спросил: «Женя, а у тебя здесь случайно компьютера нет?» «Димка, ну вот чего ты из себя героя корчишь?» — проворчала Надя. «Что в таком состоянии можно найти?» «Брось, Надюха, труд, наоборот, лечит», — отмахнулся Полуянов. «Я, правда, в твоих руках просто воскрес. Ты прирожденный врач. Бросай свою библиотеку. Доктора иди». Девушка лишь вздохнула. Все-таки Полуянов рыцарь и герой. Даже не пикнул, когда она с капельницы возилась и в вену попала лишь с четвертого раза. И перевязку мужественно вынес. Обезболивающего сильного достать не удалось. На банальном кетанове живет. Ну, ничего. Терпит и продолжает упорно смотреть в монитор. Листает Женины фотографии, уже четвертую сотню. И Женя молодец, все по ее списку привез. Надя изредка тоже поглядывала на экран лэптопа. На ее взгляд, совершенно бытовые, неинтересные кадры. Вот мужчина, представительный, эффектный, немолодой, идет по набережной. А вот он же остановился где-то в городе, у цветочной палатки, у автомобиля, за столиком в ресторане, у входа в поликлинику. Обыденная и весьма скучная жизнь. «Это Вадим Андреевич?» — уточнила Надя. Дима кивнул. Надя, поневоле заряжаясь его азартом, заметила: «Обрати внимание, и погода, и костюмы на нем все время разные». «Не соврал Евгений. Явно не один день он его преследовал. Какое же терпение надо иметь?» «Да», — кивнул Полуянов. И рассеянно пробормотал: «А это еще кто такой?» Надя тоже взглянула на экран. «Снято, по-видимому, во дворе частного особняка. Лужайка ухоженная, чугунная, элегантного литья скамейка. На ней двое мужчин. Первый молод, костюмчик сидит косовато. Второму лет 70. Тяжелый подбородок, косматые брови. Из-под них сталью поблескивают глаза. Ведут, кажется, серьезный разговор». «Кто это?» – заинтересовалась Надя. «Молодой Эдик», – откликнулся Дима. «Старика не знаю. Хотя... хотя вот странно. Лично с ним не знаком. 100%. Но вроде видел его когда-то. Давно и не здесь. Артист? Предположил Митрофанова. Нет, не думаю, пробормотал Дима. Пометил фотографию, взялся листать дальше. Теперь пошла серия снимков с Эдиком. Надя тоже смотрела. Парень идет по улице, открывает дверь в подъезд жилого дома, стоит у газели с откинутым бортом, кажется, наблюдает за разгрузкой. Зачем-то звонит из телефона автомата. «Ну что, мобильника нет?» — хмыкнула Надя. Полуянов не ответил. Вернул прежнюю фотографию грузовичка, перевел курсор на груз, увеличил, пробормотал. «Канистры. Интересно, что в них?» Но наклейку с названием содержимого как ни пытался, разглядеть не мог. Надя тоже присмотрелась. Пятилитровые, полупрозрачные. В таких стеклоомывающую жидкость продают. Однако эти будто с водой. Этикетка белая с красными полосками сверху и снизу. И еще желтое пятно посередине. «Химикат, что ли, какой-то?» – задумчиво произнес Дима. И Надя вдруг вспомнила. «Ацетон! Я в хозяйственном магазине такие видела, точно. С ацетоном канистры». «Зачем Эдику ацетон?» – заинтересовался Дима. «А что ты взял, что лично ему?» Она присмотрелась к фотографии повнимательнее. «Смотри, газель, кажется, на территории института стоит. Вон, видишь, серый корпус на заднем плане? Ремонт, наверное, у них», – предположила девушка. «Подожди, вон другие банки». Полуянов снова сдвинул курсор. Тут и гадать не пришлось. Совместными усилиями смогли прочитать. «Соляная кислота». «Значит, не ремонт», – задумчиво произнес Полуянов. «Для него соляная кислота не нужна». «В канистре, кстати, может быть что угодно», – заметила Надя. «А наклейку можно любую прилепить». «Да, ты права», – рассеянно кивнул он. Перешел к следующей фотографии, радостно выкрикнул. «Опа!» Надя тоже взглянула. Эдик в стильных светлых брюках и пижонской тельняшке, явно брендовой, сходил по трапу на шикарную яхту. А Дима с просветленным лицом обратился к Наде. «Узнаешь?» «Кого? Эдика?» «Да при чем здесь он? Яхту, конечно! Вон и название – Эрика!» Надя присмотрелась, неуверенно произнесла. «Шикарная! А где я могла ее видеть?» «Не помнишь, что ли, когда мы водный мотоцикл на прокат брали?» «И что?» «Она мимо шла, милях в двух от нас, а потом вдруг остановилась. И показалось мне еще, что-то блеснуло на палубе, вроде стекло от бинокля». «И ты название разглядел? А то!» «А потом эта Эрика, кстати, пошла, — продолжал вспоминать Дима, — к пирсу института моря». «Может, она Эдикова?» — предположила Надя. «Или Вадима Андреевича?» «Вряд ли. Слишком уж дорогая вещь. 5 миллионов стоит. Естественно, долларов». Полуянов повеселел, даже разрумянился. «Ну ты совсем воскрес», — усмехнулась Митрофанова. Журналист же абсолютно здоровым и весьма требовательным голосом крикнул. «Женька!» Тот тактично оставил их вдвоем, коротал время в соседней комнатухе. А едва Евгений вошел, указал на фотографию, потребовал. «Знаешь, чья яхта?» «Знаю. Сусану», — коротко отозвался тот. «Чего?» «Кличка такая. Бог ветра и водных просторов. Японский», — улыбнулся фотограф. «И кто он?» «Местный крестный отец», — пояснил Евгений. «Большой человек. Когда-то весь край наш держал единолично. Сейчас, правда, потеснили его. Но здесь, в Приморске, он полновластный хозяин. Сейчас покажу вам его». Придвинулся к экрану и с первого клика открыл фотографию. Ту самую, где на литой скамейке восседают Эдик и незнакомый пожилой господин. «Вот он, Сусано», — представил Женя и не без гордости добавил. «Фотографироваться, кстати, очень не любит, а я его достал». Надя удивленно взглянула на Диму, вспомнила. «Ты говорил, видел его? Не вспомнил где?» «Нет». «Да в газете, наверное», — ответил за него Евгений. «Сусано, хоть и шифруется, в прессу попадал, хотя и не часто. Совсем недавно, кстати, его фотку печатали, в «Молодежных вестях» тоже. Предполагали, что он к резне в станице причастен, но доказать, как всегда, ничего не смогли». «И Эдик, что ли, его друг?» – удивленно произнес Полуянов. «Точно не знаю, но что они встречаются, засекал. Несколько раз», – подтвердил Женя. «Эдик или к Сусану в особняк ездит, в Геленджик, или тот приезжает сюда, в Приморск». «А сфера интересов у большого человека какая?» – спросил Дима. «Все, что деньги приносят», – пожал плечами Евгений. «Девочки, рестораны. Казино владел, пока не запретили. Впрочем, говорят, он и сейчас подпольные автоматы держит. Серьезный дядя, короче». «И у них с Этиком дела», – подытожил Полуянов. «Интересно, какие?» – заинтригованно произнесла Надя. «Думаю, Сусану деньги вкладывает во все Эдиковые проекты», – уверенно произнес Евгений. «Откуда еще бы у того средства взялись санаторий шикарно отстроить? Рестораны, пляж?» «Да, наверное, ты прав», – рассеянно пробормотал Полуянов. «Но думал, Надя уж друга сердечного изучила, явно о другом». А Женя хмуро произнес. «Какие будут еще пожелания, вопросы, приказы?» «Да никаких пока. Можете быть свободны», – усмехнулся в ответ Полуянов. «Покорно вас благодарю», – Соловец склонил голову в шутливом поклоне. Надя же примирительно произнесла. «Почему ты сердишься?» «Я просто не люблю, когда меня в темную используют», – пожал плечами Женя. «Да с чего ты взял?» «Что ли нет? Подойди, ответь на вопрос. Пошел вон, а еще за лекарствами съезди». Приблизился к Диминой койке, повысил голос. «Я с тобой, между прочим, честно сыграл. Все, что знал, выложил. И когда Надька меня среди ночи дернула, примчался без звука. А ты...» Он досадливо махнул рукой. «Господи, Женя, да ничего мы от тебя не скрываем!» Рьяна кинулась на защиту Полуянова Надя. А Дима твердо добавил. «Я сам в тупике». Но перехватил взгляд Соловца и понял. Тот ему не верит. Женя действительно не верил столичному писаке ни на грош. Версий у того никаких нет. Как же? У Соловца совсем другое мнение сложилось. Весь день сегодня, за вычетом 3 часов, что потратил на поездку в город за лекарствами и прочим, он внимательно слушал, о чем Надя с Димой переговаривались. Те-то думают, что за закрытой дверью да кирпичной стеной можно о чем угодно болтать, и не ведают, что до него доносится каждое их слово. Спасибо портативному диктофончику. Гаджет грошовый, но полезный до чрезвычайности. Может, столичные гости и не врали, что итоговой версии у них нет. Однако идеи между собой проговаривали множество. И чего бы честно с ним не поделиться. Но ведь ни слова ему не сказали. О том, например, что у Эдика Смоленинова своя лаборатория есть в одном из институтских корпусов. И что охраняется она, не подступишься. Впрочем, не хотят говорить и не надо. У него свои возможности тоже имеются, и немалые. Максим Милютин был толст, неопрятен, одышлив. В институтах не обучался сроду, умных бесед вести не умел. Словарный запас, как у пятиклассника, да еще и злоупотреблял. Пиво, девочки, травка. Однако человеком все равно был незаменимым. Имелось у него одно... с лихвой искупающие многочисленные недостатки полезное качество. Он умел предчувствовать успех. И если ввязывался в какой проект, можно не сомневаться, дело стоящее. Барыши принесет всем. Женя Соловец познакомился с Милютиным лет 5 назад, когда тот только нанялся помощником управляющего в свежеотстроенную гостиницу. Здание отгрохали за многие миллионы. Мрамор, позолота, швейцар в белых перчатках, магнитные карточки вместо ключей. Окна, правда, смотрели на трассу, от моря далеко, потому жители Приморска не сомневались. Отель и сезона не переживет, прогорит. Однако всем на удивление заведение начало процветать. И заезжие звезды, кто прежде всегда требовал балкон на море, дружно стали здесь селиться. И бизнесмены крупные, и редкие в городке иностранцы. Чем новый отель брал, Соловец так и не понял. Цены сумасшедшие, кухня в ресторане средненькая. Да и помощник управляющего, тот самый Милютин, откровенно туп. Но лично ему полезен, потому что деньги любит и никогда лишних вопросов не задает. К соглашению с Максимом он пришел легко. Женя исправно платил, Милютин бесперебойно поставлял ему информацию, кто из известных людей приехал, на сколько дней, в каком номере и с кем живет. Через год гостиница, правда, сгорела. Официальная версия, что проводку замкнула. Но в городке, конечно, болтали, конкуренты сожгли. Однако Милютин за несколько месяцев до происшествия место работы сменил. Устроился тоже управляющим в ресторанчик довольно гадостный. Женя, когда узнал, удивился. «Что ты тут потерял? Ничего ты не понимаешь», — фыркнул Максим. «Козырное место. Столики здесь скоро будут за неделю заказывать». И как в воду глядел. Заведение стало раскручиваться. Радикально сменили дизайн, наняли японского для их краев диковина повара. И чтобы попасть в модное место, Жене приходилось Милютину звонить, просить, чтоб столик придержал. Совсем он толстяка тогда зауважал. А 3 года назад Максим и ресторанчик бросил. Перешел на работу в Институт моря, в то время еще умирающую государственную структуру. Начинал карьеру в административно-хозяйственном отделе. Участвовал в раскрутке тамошних увеселительных заведений. А нынче заведовал местным пляжем. Естественно, тот скоро стал самым модным во всем Приморске. На новой должности Милютин растолстел еще больше, но ума особо не нажил и деньги любил по-прежнему. В 6 вечера Надя робко постучала в дверь. Виновато склонив голову, попросила: «Слушай, Женя, а ты не мог бы еще раз в Приморск съездить? Зачем?» Хотя зачем, знал прекрасно. Аппаратура работала исправно. «Да у Димы температура поднялась, в аптеку надо». «С утра, когда я ездила, сказать не могла? Ну, прости меня», — поникла девушка. «С утра у него почти нормальная была». «Ладно, сгоняю», — милостиво согласился он. «Только, если можно, возвращайся побыстрее, ладно? Я постараюсь». Хотя на самом деле спешить он и не думал. У него свои дела. Едва выехал за ворота, заглушил мотор. Набрал Милютина. Позвал через час на пиво. Естественно, за мой счет. А когда приняли по кружечке, спросил: «Ты про лабораторию Смоленинова знаешь?» «Эдика-то?» — Макс рыгнул. «Слышал. Он себе целый корпус на отшибе захватил. Вечерами там сидит. Типа докторскую диссертацию пишет». «А тема какая, знаешь?» «Да как-то мне фиолетово!» — заржал Милютин. «Поможешь мне туда попасть?» «Куда?» — парень действительно был туповат. «Ну, в лаборатории его!» «Нахрена?» — насторожился Максим. «Интересно стало». Милютин внимательно взглянул на него. Задумчиво произнес. «Копать под него решил. Не советую. Эдичка хоть и дохляк, но гнида. И друзья у него серьезные. 500. «Гринов?» Макс взглянул изумленно. «А что ты там найти хочешь?» «Если найду, тебе еще и премию дам», — подмигнул Соловец. И шлепнул на стол 5 зеленых купюр. «Ну, я не знаю», — с сомнением произнес Милютин. «Говорят, Эдик над своим домиком трясется, чтоб мировое открытие его не сперли. Билл Гейтс тоже мне. Ключи только у него, постороннему никому не войти». Однако на купюру поглядывал жадно. Женя аккуратно собрал 1 зеленый сотню, произнес небрежно: «Ладно, если придумаешь, как мне попасть туда, позвони». И начал медленно-медленно укладывать деньги в карман. Не сомневался, Милютин его остановит. 7 вечера. Температура у Димки 38,2. Не критично, но очень, очень тревожно. Выглядит он куда хуже, чем с утра. Глаза ввалились, блестят лихорадочно, губы обметало. А что будет ночью? Ох, глупость она затеяла. Мало что увезла Димку в глушь, в горы, в антисанитарию. Еще и Женя им, похоже, не союзник и не помощник. Надя-то наивная надеялась, у них будет команда. Однако Дима с Женей ведут себя как соперники. Каждый хочет первым и единолично найти разгадку. И пусть Полуянов 100 крат умнее и порядочнее, однако в своем нынешнем состоянии он всецело от Соловца зависит. Они оба от него зависят. Митрофанова тяжко вздохнула, коснулась ладонью Димина лба. Кажется, еще горячее стал. Позвонить, что ли, Женьке поторопить, чтоб скорее возвращался с лекарствами. Но только потянулась к аппарату звонок. На Димкин телефон. Полуянов приоткрыл глаза, попросил: «Посмотри, кто». Надя взглянула на определитель. «Не знаю, начинается с +1. Это Америка, кажется». «Дай», — заинтересовался Димка. Нажал на кнопку приема. «Алло?» Пару секунд хмурился, потом лицо расслабилось. «Приветствую, Николай», — произнес он. «Ты уже дома?» И опять умолк, уже на минуту. Потом вымолвил: «Да ты что?» А Надя сидела рядом и злилась, что решительно не понимает, о чем идет речь. Полуянов же прошептал ей: «Ручку неси». послушно достала из сумочки, протянула вместе со старым чеком, что было где записать. И в изумлении увидела опять географические координаты. Что за ерунда? Еле дождалась, пока Полуянов рассыплется в благодарностях и завершит разговор. Напустилась на него. «Кто это был?» Тот ответил. «Помнишь, я на поминки по Крамаренко ходил, и там познакомился с его внуком и его женой американской, которые мне тайнички старичка показали». «Ты от них еще координаты притащил», — вспомнила Надя. «Именно. А уже перед самым отъездом Коля еще один тайник обнаружил, под половицей. И там очередное послание. Вот эти цифры». «Почему же он позвонил только сейчас?» «Сказал, супруга Кэти не разрешала», — хмыкнул Дима. «Она еще тогда разозлилась, когда Николай мне тайну открыл. Думала, там клад, на Днеморску». «А теперь, получается, два клада», — растерянно произнесла Надя. «Вряд ли. Ну-ка, давай координаты сравним». Полуянов кликнул по иконке географических карт, ввел данные, нахмурился. «Милях в трех от первого места. Что за чертовщина? Если только... Что она умирала от любопытства?» Да пришла в голову одна идея. Кажется, Дима сам себе не верил. И медленно, тщательно подбирая слова, изложил ей версию. Надя слушала внимательно. Когда он закончил речь, похвалила. «Складно». Покачала головой, добавила. «Хотя и невероятно. Абсолютно». «Но ведь это все объясняет?» Просветлел лицом он. «Вообще все. Почему точек в море две? Что в лаборатории происходит? И почему ее так тщательно охраняют? За что Крамаренко могли убить? Зачем на меня покушались? Зуб даю, Надька. Все так и есть». «А как это проверить?» Задумчиво произнесла она. «Никак», — вздохнул он. «Что мы можем? Особенно сейчас». Он досадливо коснулся бинтов, стеснявших его грудь. «Может быть, Женьку привлечь, раз он сам в бой рвется?» — предложила Митрофанова. Дима нахмурился, думал от силы пару секунд, а затем решительно произнес. «Исключено. В лучшем случае их спугнем, а скорее нас просто грохнут. Всех. И его тоже». Собственный канал у Сосану существовал уже третий год. В дело его втянул Джахангир, знакомый турок. Дела они вместе вели давно, но до сих пор исключительно в рамках закона. Поставлял Джахангир в Приморск и золото, и дубленки, и сланцы-купальники, и фрукты. Брак не подсовывал, по срокам не подвел ни разу. А когда оборот настолько расширился, что Сусано, чтобы товар перевезти, корабль целиком зафрахтовал, Джахангир и заикнулся. «Не взять ли тебе, дорогой русский друг, до кучи, малую партийку?» Сусано сразу понял, о чем речь. Странно, что Джахангир раньше не предложил. Турция-то Афганистану сосед, и наркотиков там хватает. Прежде он никогда с дурманом дела не имел. Не потому, конечно, что принципиальный. Просто издавна так сложилось, что в крае наркотиками другая группировка видела. И затевать с ними войну не хотелось. Но раз уж сейчас само в руки идет, он решил отказываться глупо. Продумал все тщательно. Рисковать и вести груз тайне, перемешав с легальным товаром, он не станет. Слишком велик шанс в первую же ездку прогореть. Решил, будет разумнее прежде мосты на родной таможне навести. Там ребята оказались понимающие, и сумму, чтобы партию пропустить, запросили разумную. Со сбытом вопрос он тоже решал грамотно. Местных, кто ведал наркотой, решил не раздражать, да и самому не хотелось светиться. Потому договорился, что примут его товар в Москве. Город тот, как бочка бездонная, сколько угодно готовы взять. И пошло потихоньку дело. Партийки небольшие, но прибыль приносили стабильно. А потом вдруг власти прижимать стали. Хорошо, что друзья на таможне успели предупредить. Больше с наркотой в порт не суйся, пропустить не сможем. Однако бросать дело обидно, когда и поставщик надежный, и товар качественный, и покупатели имеются. Тут-то шустрый мальчишка Эдик ему и подвернулся со своей детской, на первый взгляд, идеей, как таможню обойти. Предложил, пусть ваш человек, кто груз из Турции сопровождает, не ждет, пока корабль на рейд перед городом встанет, а скидывает наркоту в море еще до таможни, по пути в порт. Герметично упаковать, привязать груз, чтоб сразу вниз на дно потянуло. а с другой стороны посылочки закрепить трос метров на 50 и на нем буек. Сбросил человек аккуратно товар и сообщил соратникам на берегу точные координаты. Всех дел подъехать на моторной яхте и груз забрать. А пограничники сейчас патрулируют кое-как, не заметят. Тоже, конечно, риск, что возьмут при подъеме груза, но через порт ведь вообще невозможно провести стал. И Сусаноо решил попробовать. Эдику, естественно, не докладывал, и прошло все как по нотам. Соображает мальчишка. И вдвойне умен потому, что никаких вопросов не задает, судьбой своего проекта не интересуется. Вновь о наркотиках зашла речь, только когда Сусаноо сам разговор завел. И спрашивает парень вкратчиво. «А что вам шлют? Героин? Опий средств? Морфин?» «Тебе какая разница?» – буркнул босс. Он не любил праздного любопытства. «Да мне никакой. А для вас есть», – поджал губы Эдик. «Опий средств по одной цене продают. Героин, да еще беленький, хорошо очищенный, совсем по другой. А я, если вы помните, по диплому инженер, химик. Предлагаешь лабораторию открыть?» – хохотнул Сусаноо. «Почему нет? Я уже просчитал. Всех затрат на оборудование и прочее не больше 20 000 долларов, а купится за неделю». Про производство на месте героина высокой степени очистки Сусаноо и сам думал. Интересовался, насколько сложен процесс, и выяснил. Главный прекурсор для героина – ангидрид уксусной кислоты, а его достать чуть ли не сложнее, чем наркотики. Хотя заводы по производству есть, но ребята из наркоконтроля всех прижали, заставляют о каждой официальной сделке информировать. А за неофициальными сверхбдительно наблюдают. О том он и сказал пытливому юноше. Но Эдику ответ лишь непочтительно хмыкнул. «Чтоб вы знали, существует как минимум 8 способов, этот самый ангидрид элементарно произвести, практически в домашних условиях. Например, окислением ацетальдегида в присутствии меднокобальтового катализатора или связать уксусную кислоту с неорганическими галогенгидридами или, в общем, божился и клялся, что нужно ему лишь помещение, оборудование, охрана, да безобидные мелочи вроде ацетона и соляной кислоты, ну и товар, конечно. А лабораторию, продолжил свою азартную речь Эдик, предлагаю у нас сделать. У вас? Сусаноо даже не понял сначала. Да, в институте моря. С ума сошел? Зато никто не ожидает, усмехнулся парень. А помещений заброшенных полно. Лабораторий тоже. И каждый норовит себе собственную выбить. Вот и я займусь. Благо, кандидат наук, право имею. Он довольно потер руки. Докторскую диссертацию стану писать. И даже про свою долю не спросил. Сусаноо давно заметил в парне полезное качество. Его прежде всего дело захватывало, новое, необычное. И прибылью он интересовался, конечно, но без фанатизма. И снова босс повелся на искушающие речи. И снова волновался, потому что чувствовал. Эдик – талантливый экономист и, возможно, неплохой химик. Однако наркотики не бизнес и не наука. Дело смертельно рискованное, где за малейшую ошибку – кара, смерть или долгие годы за решеткой. Однако Эдичка Смоленинов долгое время проявлял себя не только хорошим ученым, но и человеком осмотрительным, ответственным. И товар производил выше всяких похвал. А накладки, если и возникали, то не по его вине. Самая неприятная старикашка Крамаренко. Люди Сусаноо, сопровождавшие груз, засекли его, когда он ошивался на утлой лачонке своей, возле места, где груз оставили. Счастье, что старик был один и поделиться информацией ни с кем, кажется, не успел. Убрать его удалось чисто. Официальная версия для всех, даже для Эдика. Вышел в шторм в море и утонул. Бывает такое. Особенно, когда человек в преклонных летах. Столичный журналист представлялся Сусаноо противником куда более серьезным. Неизвестно, что парень знает. Всего лишь кто на самом деле погубил юную Литку. И столкнул с обрыва капитана Матвея. Или он разнюхал гораздо больше. Не зря же возле лаборатории ошивался. И когда увидел охрану, на рожон благоразумно не полез. Успел скрыться.